Три этажа квартир сдавались, а на четвертом жил он сам. Шаляпин очень гордился своим домом, хотя дохода он никакого не давал. Прямо при входе в гостиную висел его большой портрет в шубе нараспашку, в меховой шапке работы Кустодиева. В комнатах было много ковров и фотографий. В большой светлой столовой обычно после спектакля уже ждал накрытый стол, множество холодных блюд, вина, коньяки. Неизменно Федор Иванович угощал нас салатом с диковинным названием «Рататуй». Что значило это слово, никто не знал. Он любил волжско-камские словечки. Кроме вина и коньяка он ничего не пил. Поэтому и то, и другое у него было в большом количестве и самых редких сортов. Он любил угощать знатоков. Особыми знатоками мы с Иваном Мажухиным, конечно, не были, но притворялись знатоками довольно удачно. Его сыновья Борис и Федор редко сидели с нами. Борис был художником и работал много и упорно в своей мастерской, а Федор увлекался кино и мечтал о Голливуде, куда впоследствии направился. Дочери уже повыходили замуж и жили отдельно, и только Дася, самая младшая, жила с отцом и матерью. Она была любимицей отца. Шаляпин любил семью и ничего не жалел для нее, а семья была немалая — 10 человек детей. Он работал для семьи. 3 раза он зарабатывал себе состояние. Первый раз в царской России, это все осталось там после его отъезда, 2 раз за границей. Объездив весь мир, получая большие гонорары, он был уже почти у цели. «Еще 2 года попою и брошу», — говорил он мне. Во имя этой идеи он работал, не щадя своих сил. Гонорары его в то время были очень велики. Как-то, возвратившись из Америки, он со смехом рассказывал нам один забавный эпизод, происшедший с ним, кажется, в Чикаго. Один из местных миллионеров давал большой прием у себя в саду. Желая доставить своим гостям удовольствие, миллионер решил пригласить Шаляпина. Заехав к нему в отель, он, познакомившись, осведомился о цене. Шаляпин спросил с него $10,000 за выступление. Миллионера возмутила эта цифра. 10 тысяч? За 2-3 романса? Это было поистине сказочно много. И вот, чтобы сохранить лицо и чтобы задеть Шаляпина, он сказал: «Хорошо, я заплачу вам эту сумму, но в таком случае я не могу пригласить вас к себе в дом наравне с остальными гостями. Вы не будете моим гостем и не сможете сидеть за нашим столом. Вы будете петь в саду в кустах». Шаляпин рассмеялся и согласился. В назначенный вечер он нарочно приехал в самом скромном и старом своем костюме. Все равно, меня никто не увидит. И пел, как ни в чем не бывало. Гости, бросив накрытый стол, кинулись в сад и, окружив в кустах Шаляпина, выражали ему свой восторг. Миллионер был посрамлен, а деньги Федор Иванович получил вперед. Иногда он начинал мечтать вслух. «Вот землицу я купил в Тироле. Хорошо. Климат чудесный. Лес, горы, снег. На Россию похоже. Построю дом с колоннами и баню. Обязательно баню. Распарюсь и в снег. А снегу там много. Ты с Иваном ко мне приедешь отдыхать, ладно? И бар у меня будет. А ты знаешь, как я назову его? Бар-бар-бар. По-русски выходит. Варварский бар. Пить с утра будем, как скифы». У него была вилла в Сен-Жан-де-Люс на юге Франции, но он не любил ее. Шаляпина тянула к родным берегам Волги, и он искал в Европе место, которое по своему виду и климату напоминало бы ему Россию. Все почти свои деньги, сделанные им за границей, он держал в американских бумагах. Состояние его было огромно. Но в один прекрасный день, очень памятный для многих, случился крах.